Глава 27. Роман. После дубайского солнца и высокой влажности в промозглой осенней Москве моя терморегуляция дает сбой. Срываюсь на дрожь и покрываюсь мурашками при малейшем дуновении прохладного ветра. Накинув на голову капюшон куртки, быстро шагаю к машине и, упав на переднее пассажирское, пожимаю руку Антона. «Как отдохнули?» — спрашивает он, тут же заводя мотор. «Как там? Город-сказка, город-мечта, ждет меня?» «Да обычно, стоит на месте. Тоже планирую как-нибудь слетать. Потом дашь координаты отеля?» Я мысленно усмехаюсь. Давно заметил, что Тоха — наш натура впечатлительная и немного наивная. Но трудолюбие, ответственности и стремление к лучшему ему не занимать. Поэтому и взял его однажды к себе в штат. Разумеется. Отзываюсь, смахивая пальцем с экрана непрочитанные сообщения. Как в целом, как впечатление от курса. «Бля, Ромыч, спасибо огромное!» — восклицает он восторженно. «Я не знаю, как ты это делаешь, но мои мозги после него вверх тормашками перевернулись. Каждое занятие как открытие». «Серьёзно?» — поглядываю на то, как он, эмоционально рассказывая, машет рукой. Рассчитывая согреться побыстрее, включаю подогрев сиденья на максимум. «Теперь я не удивляюсь, почему большинство из нас просто молекулы огромной серой массы. Потому что они как свиньи, видят солнце только в луже. Эй, притормози, этого нет в моем курсе». Смеюсь негромко. Это мои мысли. «Ром, ну ведь это же так. Люди просто не умеют ставить цели и мечтать. Не совсем». Я лично для себя понял, что все хватит. Я начинаю жизнь заново. Не слыша меня, говорит так, словно не раз репетировал эту речь. Я давно перерос тот уровень, в котором сейчас нахожусь. Пора идти дальше. Куда дальше, Тох? Я увольняюсь, Ромыч. Арчи твоему утром уже сказал. Заява на столе. Вот как. И куда дальше? Какие планы? Дерзко подрезав едущего в правой полосе, Антон перестраивается и самоуверенно усмехается, постукивает пальцами по рулю в такт негромкой музыки. «Я же тоже канал завел. Буду собирать свою аудиторию. Мне есть что сказать людям». «Ну окей». Искренне недоумеваю. «Увольняться-то зачем?» «Я на Бали улетаю», — проговаривает торжественно. И, ожидая реакции, перехватывает мой взгляд. «Буду делать там контент. Потом сестру туда перевезу, вместе заживем. «На Бали? На что ты там жить собираешься?» «Есть небольшие накопления. На первое время хватит, а потом, думаю, развернусь». «Как развернешься? У тебя рекламный контракт уже есть, стратегия». «Разберусь по ходу дела», — отмахивается он. «Я же у тебя столько проработал. Считай, всю кухню изнутри знаю». «Тох, ты упускаешь главное. Процесс достижения цели должен быть поэтапным. Нельзя добраться от нижней ступени к высшей одним скачком». «Да я не говорю об одном скачке. Сначала Бали, осмотрюсь там, выберу направление, начну снимать потихоньку. Ты ведь так же начинал. Я видел твои первые ролики, ничего серьезного. А сейчас... Арчи сказал, вы лужники собираете». «Лужники, блять. Сколько еще таких лужников мне надо собрать, чтобы подняться на следующий уровень и забыть об этой клоунаде раз и навсегда?» «Может, для начала выучишься?» «Я много учился. Университет, десятки разных курсов». «Конечно, выучусь со временем». «Параллельно работал на заводе и писал курсовые и дипломы на заказ». «Мой путь до того, кем я являюсь сейчас, составил 7 лет. Я не стал известным только потому, что сильно захотел этого». «Ромыч», — хмурится Антон, — «не пытайся переубедить меня, я уже билет купил». «Я не переубеждаю. Но ты сильно торопишься. Я бы на твоем месте... Ладно, забей». Вынимает пачку сигарет из кармана, но, помешков, убирает ее обратно. «В служебной машине нельзя курить». Я замолкаю и отворачиваюсь к окну. Если он уже принял решение, я не вправе его отменять. Пусть пробует. Хотя я более чем уверен, что через пару месяцев он снова попросится ко мне на работу. «Звони, не забывай», — говорю на прощание. делись успехами. Не вопрос, Ромыч, я всегда на связи. Выхожу из машины и, содрогнувшись всем телом от скользнувшего под одежду холодного воздуха, прячу руки в карманах и иду к подъезду быстрым шагом. Морщась от запаха кошачьих испражнений, миную 4 лестничных пролета, толкаю незапертую дверь и оказываюсь в нашей квартире. Первое, что слышу — тихий всхлип. «Наташа!» — скидываю обувь и заглядываю в комнату. Она там. Яростно трамбует вещи в чемодан, который распаковала только сегодня утром. Полоснув по моему лицу диковатым взглядом, вытирает слезы рукавом кофты. Одежда из шкафа свалена на пол большой кучей. «Что случилось?» Спрашиваю, на самом деле догадываясь. «Я ухожу от тебя. Вот что случилось!» Выкрикивает осипшим голосом. Хватает дорожную сумку с кровати и кидает в нее все, что попадается на глаза. В моем животе сосущий вакуум образуется, ступор полнейший. «Что случилось? Ты с ума сошла?» «Я все знаю, Ром. Я видела все своими глазами». «Что видела?» «На странице Ильяны. Дубай. Ресторан. Платье». Бросает отрывисто, повышает он с каждым словом. «Я тут при чем? Только не делай из меня дуру!» Взвизгивает, запуская в меня блокнот. «Я целый месяц ею была! Идиотка! Думала, это все для меня! Это все для тебя! У нее есть фото с того же самого ресторана, где мы ели этот грёбаный золотой стейк! У нее фото с ним есть! Такие же, как у тебя, и платье, боже! Это одно и то же!» У Гайки натуральная истерика. Я не помню, чтобы видел ее когда-то в таком состоянии. «Нет». Она застывает, смотрит на меня так, что я вдоха сделать не могу. Делаю шаг вперед, но в меня тут же летит что-то еще. Уворачиваюсь в последний момент. «Ты даже не отрицаешь этого! Ты конченый Березовский! Не приближайся ко мне!» Срывает голос, закашливается сильно краснее, но продолжает бросаться в меня вещами. «Угомонись, Наташ, дай объяснить!» «Что объяснить? Что, Ром? У нее там фото с той же самой яхтой и подпись. Только мы и море!» «Какое это отношение имеет ко мне?» Отбиваю я. «Меня с ней на той яхте не было!» «А розы? Это издевательство какое-то! Как ты мог? Они были для нее, да? Я такая дура!» «Розы для тебя, яхта для тебя! Я был с тобой все время, ты чё гонишь?» «У нее 2 десятка фото с этими сраными розами!» «Сраными?» «Наша любовь — 1 000 000 алых роз! Спасибо, милый!» — кривляется, коверкая голос. «Полная ванна роз! Весь номер отеля в розах, заваленная розами кровать! Это те самые розы, Рома!» «Да ты их подписала, что ли? Хватит орать, Наташ!» «Я ору! Да я убить тебя готова! Я тебя видеть не хочу! И никаких объяснений мне от тебя не надо! Можешь валить к своей рыжей!» Мой мозг рискует вот-вот взорваться. От ее визга звенит в ушах. Поэтому, сделав рывок вперед, роняю ее на кровать и прижимаю к ней своим телом. Гайка кричит, извивается подо мной, как змея царапает шею и лицо. «Уходи! Вали к ней!» «Свалю!» — рычу, отбиваясь. «Только сначала ты закроешь свой рот и выслушаешь меня!»